Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания, оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Довокин расправляет крылья. Глава 1. Письмо. Ветер выл, нет, визжал, с зимним ветром. Зазубренные зубы льда впились в лицо Джона и запутались в его волосах, которые развивались во все стороны, закрывая ему обзор. Но даже сейчас, на далеком горизонте, он мог различить 5 фигур верхом на лошадях, направляющихся к нему. Хотя он не мог видеть их отчетливо, они быстро приближались, и ужас, скопившийся в животе Джона, сказал ему об этом. «Ты видишь их, малыш, ты видишь, как они приближаются». Слова проскользнули в его уши, как ветер, заполняя его череп. Голос не был ни мужским, ни женским, нет, нет, не так. Скорее, голос был одновременно мужским и женским, он был музыкальным и хриплым, молодым и древним, нравственным или божественным. «Все в одном. Что, что это такое?» — спросил он у ветра. «Было холодно, холодно, как в дальних пределах Винтерхолда в месяц утренней звезды или как на вершине глотки мира ночью. Было так же холодно, как во время самых сильных северных штормов. Вспомни истории своего детства, малыш. Ты убежал так далеко от них, пытался дистанцироваться от них. Но они не забыли тебя, пришло время тебе вспомнить. Я не хочу быть здесь». От холода слова застыли у него в горле, опять фигуры были почти рядом с ним. Он посмотрел вниз на свое бедро, отчаянно нуждаясь в своем мече, но вместо этого обнаружил, что он был полностью обнажен и беззащитен перед стихией. Треск копыт по льду снова привлек его внимание к фигурам, и он увидел, что они были еще ближе, вероятно, теперь менее чем в полумиле, а средний всадник был намного ближе. «Скоро у тебя может не быть выбора». Что-то крепко схватило его за плечо, а затем, едва взглянув на узловатую белую руку, Джон проснулся. Джон проснулся от стука в дверь его спальни. «Войдите», — позвал он со своей кровати и со стоном принял сидячее положение, прижимая ладони к глазам, пытаясь стереть с них тревожные образы своего сна. Вошла Ярдис Дева Меча, уже одетая в свои повседневные доспехи, с мечом на бедре и с кувшином горячей воды, который она поставила на наряд рядом с его умывальником. «Это третий раз, когда я пыталась разбудить вас, мой Тан. Вы, должно быть, спали очень крепко». Ярдис прошла по его комнате, подняла шторы, открыла шкаф, чтобы выбрать плащ, и поправила чернила, перья и рулоны бумаги, которые у него лежали на столе. На мгновение Джон подумал, не напомнить ли ей, что она его помощница по хозяйству, а не служанка. Даже когда он жил в одном из своих других поместий, два раза в неделю, на Марндас и Фридас, он платил горничной, чтобы та тщательно прибиралась в поместье высокий шпиль. Он также пользовался услугами местной прачки, которая забирала грязное белье и раз в неделю доставляла его обратно чистым. Повседневные обязанности, такие как приготовление пищи, мытье посуды и вывоз мусора, были распределены между жителями. Но в конце концов он прикусил язык, так как Ярдис не любила оставаться без дела, и если приведение в порядок его беспорядка делало ее счастливой, то он не собирался просить ее остановиться. Что-то в этом роде. «Ты выпустила призрака во двор, пока я спал. Он обычно будет меня на рассвете». Джон посмотрел на груду мехов в углу, которая, что было довольно необычно, не была занята гигантским белым лютоволком. Обычно утренняя рутина Джона начиналась с того, что его старый напарник запрыгивал на кровать и с энтузиазмом прижимался к его уху. Но этим утром большого белого зверя нигде не было видно. «Разве вы не помните, мой Тан? Сир Энцо взял призрака с собой, когда сегодня утром отправился на учение с капитаном Алдисом и новобранцами. О, да, я совсем забыл. Я полагаю, они выполняют упражнения по слежке. Правильно, они вернутся к ужину. А теперь завтрак почти готов». И вы же не хотите опоздать на последнее заседание двора. Джон провел рукой по своим буйным темным кудрям и попытался выкинуть из головы навязчивый образ 5 таинственных всадников. «Я скоро спущусь, Ярдис. Не могла бы ты, пожалуйста, поставить бутылку меда Ханнинга?» Она резко подняла брови. «Конечно, но вы хорошо себя чувствуете, мой Тан. Вы выглядите довольно бледно». Джон выдавил легкую усмешку. «Я всегда бледный». Однако внутренне он поморщился, поскольку редко употреблял алкоголь во время утренней трапезы, а если и пил, то всегда, когда был чем-то обеспокоен. Более того, учитывая, с какими угрозами он сталкивался в прошлом, его определение стресса было более необычным, чем у большинства. Теперь она была уверена, что он на чем-то беспокоился. Лицо Девы Меча немного расслабилось, и ее губы слегка дернулись вверх. «Это правда, но... я в порядке, Ердис. Мне просто нужно что-нибудь, что поможет мне расслабиться, прежде чем мне придется иметь дело со всеми этими дворянами при дворе. Я должен постоянно напоминать себе, что я тоже дворянин, иначе я бы избегал их всех». Это не было полной ложью, и, судя по веселому фырканью Ердис, она достаточно хорошо ему поверила. Хотя, тем не менее, она бросила на него последний задумчивый взгляд, прежде чем уйти, и Джон остался один, чтобы подготовиться к этому дню. Он почистил зубы густой пастой, приготовленной из мяты и корня пробочника, быстро ополоснул себя теплой водой с лавандовым мылом, сделав мысленную пометку посетить баню этим вечером. В поместье высокого шпиля была собственная ванная комната, но после 3 недель борьбы с раздражающими придворными сложностями у Джона появилась раздражающая боль в шее, да и не только там, так что он был бы не против приятного расслабляющего массажа с последующим травяным купанием. Переодевшись в свою лучшую, но все еще практичную одежду, Джон задумчиво поднял свою этериевую корону. При этом он провел пальцем по одному из блестящих драгоценных камней, позволив себе улыбнуться, вспомнив Катрию, прежде чем решил, что надеть ее сегодня будет слишком экстравагантно, и положил обратно. Затем Джон прикрепил свой любимый кинжал к бедру. Ношение меча при дворе считалось дурным тоном, но поскольку ни один истинный нор никуда не ходил безоружным, кинжалы были приняты, и накинул на плечи плащ из шкуры снежного медведя. Решив, что этого достаточно, Джон принялся за украшение своих темных кудрей, превратив их во что-то приличное. Когда он сделал это, его отражение уставилось на него из зеркала, установленного над комодом, такое непохожее и одновременно похожее на то лицо, которое он увидел, когда впервые прибыл в Скайрим. Ему шел 19-й год, и он дорос до своих удлиненных черт, которые, казалось, с каждым прошедшим годом становились все более утонченными. Он все еще был бледным и стройным, быстрым и ловким, хотя его тело теперь было мускулистым, покрытым шрамами и символами. Наконец-то он смог отрастить бороду, которую держал короткой и ухоженной. Но, к сожалению, несмотря на то, что за последние годы он вырос на несколько дюймов, он все еще не был особенно высоким, целых 4 дюйма не хватало до 6 футов. Прежде всего, его темно-серые глаза, которые при правильном освещении казались черными, остались прежними, и именно такими глазами он смотрел на свое отражение. Ердис была права, он действительно выглядел бледнее, чем обычно, с темными тенями под глазами. О чем был этот сон, и почему он так нервничал из-за него? Это был далеко не первый кошмар в жизни Джона, он был даже не первым за этот месяц, и даже далеко не самый худший. Так почему же он на нем так беспокоится? Что-то было в этих фигурах, скачущих к нему по снегу и льду, что-то такое знакомое. Это не имеет значения, это был просто сон, уверил себя Джон. К тому времени, как Джон спустился вниз, завтрак был готов и разложен на столе. Пироги со снежноягодником, политые медом, нарезанные яблоки и бекон. Кроме того, там был единственный кубок, наполненный медовухой, не целая бутылка, как он просил, с удивлением отметил Джон, которую Джон осушил одним большим глотком, как только сел. Ердис наблюдала за ним понимающими глазами, но ничего не сказала, только подвинула к нему кружку с молоком. Они ели тихо, по большей части, прервавшись только тогда, когда Ердис сделала несколько замечаний о своем плане отправиться в мрачный замок и потренироваться с солдатами, не причиняя никому слишком большой боли, ни их телам и ни их игу. Заметил Джон с улыбкой, на которую Ердис ответила тем же, преувеличенно закатив глаза. Она вытерла рот салфеткой и передала ему стопку сложенных бумаг. «Вам пришли письма. Тьфу, кому я теперь понадобился? О, вероятно, тем же самым людям, которые всегда вас зовут. Я просмотрела некоторые из них. Кто-то хочет, чтобы вы расчистили пещеру, ваша шахта лунной руды прислала отчет, и...» Она сделала паузу и широко улыбнулась, явно получая удовольствие от того, что собиралась сказать. «Лорд Закаленный Градом пригласил вас приехать и отпраздновать день крепкой любви с ним и его семьей. Джон застонал и с громким стуком уронил лоб на стол, а Ердис теперь открыто рассмеялась. Лорд Карлимунд, закаленный градом, был одним из четырех лордов Белого берега. Судя по тому, что видел Джон, он хороший человек и немного ученый, счастливо живет в браке со своей женой Валой. Его старшая дочь, впечатляющая молодая женщина по имени Бьянила, была его наследницей и зеницей ока своего отца. Джон встречался с ней несколько раз раньше, и, да, она была милой и умной, но Джон не был заинтересован в том, чтобы жениться на ней. На ней или любой другой из дочерей, брошенных ему нетерпеливыми матерями и отцами. Если бы вы просто выбрали кого-то и поженились, все эти приглашения были бы лучше. Ердис снова сделала паузу и задумчиво замурлыкала. Но опять же, может быть, и нет. Множество семей хотели бы, чтобы кровь легендарного дракона рожденного смешалась с их собственной, неважно как. Знаешь, у тебя есть особое умение давать хорошие советы. Это всегда заставляет меня чувствовать себя намного лучше, пробормотал Джон, просматривая свои письма. Пара писем была от людей, которые хотели, чтобы он им помог с проблемами, стаи волков, бандиты, группы фалмеров, выходящих на поверхность, торговцы с кумой, и были готовы предложить компенсацию за его время. Часть писем он перенаправил Вилкасу и разделил между другими соратниками. Некоторые из писем были просьбами о магических консультациях или от молодых студентов, подающих надежды и желающих получить наставление. Большинство из них он перенаправил Талвдиру, хотя Джон намеревался ответить на письмо относительно своей работы над заклинаниями, которые очищали кровь от посторонних веществ. Возможно, он и этот маг могли бы поделиться записями. Отчет с его рудника по добыче лунной руды показал, что квартал был прибыльным, и что добытая ими руда находилась в процессе переработки и отгрузки обычным покупателям. Это была, безусловно, лучшая новость, которую Джон услышал за все утро, и он с нетерпением ждал отчетов с других пяти своих рудников, даже когда он сделал мысленную пометку отправить партию соответствующих зелий в каждую из них. Он просматривал письма одно за другим, раскладывая их по разным стопкам. Он получил много писем, какие-то деловые, какие-то личные письма от старых друзей, проверяющих, все ли в порядке, и посвящающих Джона в новые подробности их жизни, некоторые из которых были промежуточными. А ранее Йенит рассказала ему об учениках, которых она берет под свое крыло, и попросила его навестить ее в ближайшее время. Баргак хотела дать ему понять, что она преуспевает в качестве частного наемника и наслаждается путешествиями, которые это ей позволяет. Большинство из них были от людей, которых он знал, некоторые от людей, которых он не знал. Но у всех них была причина связаться с ним, то же самое относилось и к письму, лежавшему в самом низу стопки. У Джона перехватило дыхание, когда он увидел это, и красный воск удерживал его закрытым. На красном воске была очень знакомая печать, голова лютоволка. Письмо было из Винтерфилла. Комментарий к глава 1. Письмо. Первые три главы происходят в Скайриме, дальше идет возвращение в Вестерос. Глава 2. Решение, решение. Комментарий к глава 2. Решение, решение. Если за сегодня удастся набрать каким-то чудом 100 лайков, то я напрягусь и постараюсь выпустить перевод следующей главы завтра утром. Джон И. Тан Беловолк, вы хорошо себя чувствуете? Рука на его локте вырвала Джона из его мыслей. Простите, что? Леди Анисгетлит на ветер вопросительно посмотрела на него глазами цвета морской волны. Вы почти ничего не сказали за все утро, вы заболели. Лихорадка охватила восточную часть города. Да, мне придется прислать запас зелий, чтобы вылечить их. Но, да, просто я задумался кое о чем важном. Спасибо вам за вашу заботу, миледи, я пропустил что-нибудь важное. Джон потер лоб. Содержание письма в кармане тяжелым грузом давило на его разум. Только если сочтете очередную ссору Баннербалда и Белого пепла важной. Боги, о чем они сейчас спорят? Стул заскрипел, когда его пользователь откинулся на спинку. Я хочу вас спросить, почему я должен отвечать за усиленное патрулирование ваших земель? Ну же, лорд Фейрберн, вы ведь согласны со мной в этом, верно? А как насчет вас, Тан Мердекла? Чем больше ресурсов уходит на патрулирование, тем меньше остается средств на ваш сиротский приют и дом вдов. Если этот человек искал союзников, ему надо было искать их в другом месте, потому что все, что он получил от этих двоих, это неприязненные взгляды. «Не ты за это отвечаешь, Белый Пепел, а лорд Блэксэнд», — прорычал лорд Лимбур Баннерболт. Он был человеком с добрым лицом, чье обычно большое терпение подверглось серьезному испытанию со стороны его склонного к спорам коллеги. «А да, позвольте мне просто сообщить моему племяннику. Я уверен, что мальчик трех зим вполне справится с этой задачей», — усмехнулся Херк Белый Пепел. «Господа, вы ведете себя как капризные дети», — огрызнулась Тан Брайлинг, свирепо глядя на двух мужчин с другого конца стола. «Сэр Белый Пепел, вы являетесь законным опекуном вашего племянника, пока он не достигнет совершеннолетия. Следовательно, у вас есть власть принимать решения за народ своей земли. Но поскольку патрулирование стражи оплачивается из годового бюджета, то этот вопрос не в вашей власти, так что, будьте любезны, закройте рот. Сегодня заключительное заседание Великого Двора, а у нас все еще есть несколько вопросов, которые необходимо решить. Я, например, не хочу торчать здесь всю ночь. Моя дорогая Брайлинг, может, у тебя есть еще какие-нибудь дела, на которых ты должна присутствовать? Возможно, ты планируешь с кем-то встретиться?» — спросил Танрикур приторно-сладким голосом, в его глазах была видна злоба. Во всем Скайриме было мало людей, которых Джон находил настолько раздражающими, как Танрикур. Каждое слово, сказанное этим человеком, заставляло Джона сжимать зубы. Он провел большую часть последних двух лет, медленно вырывая когти Эрикура из магазинов и собственности города, тайно выплачивая долги некоторых магазинов и следя за тем, чтобы документы на другие пропали из личного кабинета этого человека. Он был скользким, самовлюбленным и злобно-честолюбивым. Его разум был твердо сосредоточен на троне Элисив. Поскольку у нее не было ни детей, ни супруга, традиция требовала, чтобы она выбрала в качестве наследника члена своего двора. Хотя ей еще предстояло сделать официальный выбор, не говоря уже о публичном объявлении наследника, было хорошо известно, что Эрикур желает трона и сделает все возможное, чтобы его заполучить. Так что, само собой разумеется, Джона наполнило немалое желание дать мужчине резкий пинок в голени и притвориться, что это был несчастный случай, когда он получил злобный взгляд от своего товарища Тана. Фолк Огнеборот поймал его взгляд, и легкая улыбка на его лице и на лице Сибиллы Стентер сказала ему, что они оба знали и одобряли его действия. Верховная королева Элисив встала, прекрасная и царственная, ее обруч блестел на свету. «На самом деле, я думаю, что сейчас самое подходящее время сделать обеденный перерыв». Раздалось несколько одобрительных возгласов, смешанных с отодвиганием стульев, когда члены двора вышли из зала. Джон подождал немного, потягиваясь и размышляя, стоит ли ему пойти домой поесть или в ближайшую таверну, где подавали самую вкусную запеченную курицу во всем Скайриме, когда Элисив остановила его, положив руку ему на плечо. «Джон, я надеялась, что ты составишь мне компанию за частной трапезой». Личный кабинет Элисив представлял собой уютную комнату с большими окнами, предназначенными для того, чтобы пропускать как можно больше света, в то время как два камина поддерживали в комнате комфортное тепло. Меховые шкуры, гобелены и картины украшали стены, вдоль которых тянулись полки с различными книгами и разнообразными диковинками. Когда они прибыли, слуги уже разложили мясо, хлеб, фрукты и сыр, а также легкий сидр и горячий чай. «Я рада, что ты решил присоединиться ко мне, Джон. С удовольствием. Кроме того, я вряд ли мог отказаться». Элисив слегка рассмеялась, передавая ему чашку чая. «Ты всегда можешь отказать мне, ты заслужил это право. Это не значит, что я бы так и сделал». Теплая жидкость смягчила тугие узлы на его плечах. Чай не был обычным напитком в Скайриме, растения, как правило, были слишком нежными, чтобы расти в такой суровой земле. Так что это означало, что его нужно было импортировать и что Джон должен был запастись им всякий раз, когда посещал Солитьют. Хотя обычно он мог получить немного, когда был в Рифтине, если шел по каким-то не совсем честным каналам. «Я хотела поблагодарить тебя, Джон. За что, моя королева? За то, что ты здесь. Я знаю, что сидеть за столом и быть вынужденным выслушивать перебранки знати, это не то, как ты предпочитаешь проводить свои дни. Но твои советы для меня бесценны. Эти последние несколько лет были такими трудными, и ты был такой опорой для меня. Джон почувствовал душевную боль за красивую молодую вдову, которая так ужасно потеряла свою великую любовь, и на ее плечи так внезапно и в такое неспокойное время легла ответственность за власть. «Для меня всегда было честью и удовольствием служить вам. Не буду врать, мне гораздо комфортнее на природе с мечом или луком в руке, чем обсуждать политику с лордами и леди. Но я, конечно, не буду спорить с тем, что хорошо иметь мягкую постель и горячую ванну каждую ночь. Ярлы этой земли были добры ко мне, лучше, чем им было нужно, поэтому я рад помочь им всем, чем могу. Если это означает предложить свой совет или нахмуриться на нахальных стражей, то так тому и быть». Элисиф накрыла его руку своей и тепло сжала. «Я счастлива слышать, как ты это говоришь, значит ли это, что ты готов ответить на вопрос?» Джон озадаченно посмотрел на нее. «Конечно, что бы ты хотела знать?» Она сделала паузу и прикусила губу, явно размышляя о том, как ей следует сформулировать вопрос, но в конце концов она села, расправила плечи и встретилась с ним взглядом. «Скажи мне, что тебя беспокоит. Не пытайся притворяться, что ничего не случилось. Я знаю тебя слишком хорошо, чтобы поверить в такую ложь. Ты был рассеян все утро, ты бледнее обычного, у тебя мешки под глазами, и ты продолжаешь тереть лицо. Ты делаешь это только тогда, когда что-то у тебя на уме». Он открыл рот, чтобы возразить, но Элисиф снова сжала его руку. «Пожалуйста, Джон, ты мне так сильно помог. Позволь мне помочь тебе». Через мгновение Джон печально вздохнул и передал Элисиф тревожное письмо, которое она перечитала 1, 2, 3 раза, прежде чем посидеть с ним в тишине несколько мучительно долгих мгновений. В конце концов, она мягко предложила: «Я никогда не слышала, чтобы ты говорил о своей семье. Честно говоря, я предполагала, что ты сирота, как поется в песнях». Джон не смог удержаться от легкого смешка. «Я не знаю человека из этих песен. Я думаю, когда люди не знают фактов, они выдумывают любую ложь, которая звучит наиболее привлекательно. Но, по правде говоря, я никогда не упоминал о своей семье, потому что надеялся забыть их, начать новую жизнь. Когда я уехал, то был с ними не в хороших отношениях, и когда я приехал сюда, для меня все быстро стало совсем по-другому. Я стал другим, я не был тем человеком, которого они знали. Но все же несколько лет назад я решил отправить им письмо, чтобы они, по крайней мере, знали, что я жив. Это было трудно, но я отправил его с кораблем Восточной имперской компании. Они не останавливаются непосредственно в Вестеросе, но время от времени делают остановку в городе Браавос, который находится довольно близко к вестеросскому портовому городу под названием Белая Гавань. Из Браавоса Аделайза Виндиччи позаботилась о том, чтобы мое письмо попало на подходящий корабль, чтобы доставить его в Белую Гавань, а затем, в конечном счете, в Винтерфилл, где я вырос. После того, как моя семья получила письмо, какое-то время все было хорошо. Мы писали эти грандиозные, длинные письма туда и обратно, вероятно, потратив на это небольшое состояние, и я рассказывал им о своей жизни здесь. Я не рассказывал им о, ну, я сказал им, что я счастлив и у меня все хорошо, что я сделал себе имя. Но почти 2 года назад лорд Старк написал мне и попросил, чтобы я вернулся в Винтерфилл, сказал, что мое место там, и он найдет что-нибудь для меня. Я просто так разозлился, когда прочитал это. Он знал, что я нашел место, где мог быть сам по себе, и он хотел, чтобы я вернулся туда, где само мое существование подвергалось презрению. Как он мог просить меня об этом? Я написал в ответ и сказал несколько, ну, довольно недобрых вещей. С тех пор я ни о ком не слышал из Винтерфилла, до сегодняшнего утра, когда я получил это письмо. Это, Арья, она твоя сестра. Она всегда была моей любимицей, мы были очень близки в детстве. Если бы Роб, который был старше меня менее чем на 50 дней, но мой близнец во всем, кроме названия, или Нед Старк, человек, который вырастил меня, попросили меня приехать, я мог бы им отказать без особых проблем. Но с ней, я не знаю. Я хочу увидеть ее, но я не могу снова стать бастардом из Винтерфилла. Я просто не могу снова столкнуться с таким осуждением и презрением. Я, когда Тарук впервые женился на мне и привел меня в Солитьют, я столкнулась со множеством осуждений и презрением. Я была всего лишь простой девушкой, дочерью трактирщика и прачки. Мне нечего было делать замужем за новым верховным королем Скайрима. Возможно, я могла бы быть его прекрасной любовницей, но уж точно не женой. Когда все эти глаза были устремлены на меня, я сделала единственное, что могла. Что? Я доказала свою состоятельность. Я научилась быть идеальной королевой, и в то же время мне нравилось наблюдать, как люди, которые презирали меня, были вынуждены склоняться передо мной и целовать мне руку. А теперь посмотри на меня, ярл Солитьюда, а теперь верховная королева Скайрима в собственном праве. Ты сам сказал, Джон, что ты уже не тот человек, который покинул свой дом. Теперь ты великий Тан Скайрима, убийца Алдуина, один из величайших ныне живущих воинов, уважаемый ученый, богатый сверх всякой меры, и твой язык способен поставить мужчин и женщин на колени. Ну и что с того, что невежды и неосведомленные будут судить тебя? Они не знают ничего, ты можешь сокрушить их за секунду, так почему их безрассудные убеждения должны иметь для тебя значение? Кроме того, она встала, крепко сжав его плечи и одарив яростной мрачной усмешкой, разве ты не хочешь показать им, насколько хорошо ты справился сам? Джон ухмыльнулся ей. Тебе лучше быть осторожной, иначе эта маска невинности и наивности соскользнет не с тех людей. Более мягкая, но не менее заговорщическая усмешка украсила лицо королевы. Что ж, будем надеяться, что Эрикур и Белый Пепел никогда не будут смотреть слишком пристально. Джон закатил глаза. Конечно, политика в Вестеросе не была такой запутанной. Главная баня Солитьюда представляла собой большое раскинувшееся каменное здание с низкими потолками, толстыми стенами и массивными подземными каминами, которые подогревали бассейны для купания. Это также было общественное здание, которым могли свободно пользоваться жители города. Что ж, двумя главными ваннами, разделенными по половому признаку, чтобы те, кто беспокоился о таких вещах, могли соблюдать скромность, можно было пользоваться бесплатно, хотя туалетные принадлежности не предоставлялись. Другие услуги, предлагаемые баней, предоставлялись за определенную плату. Эти услуги включали в себя небольшие частные бани, посещение паровой бани, травяные ванны и любимый Джоном массаж. Есть ли какое-нибудь место, на котором вы хотели бы, чтобы я сосредоточился, сир? Спросил симпатичный бретонский юноша, сбрызгивая теплое ароматическое масло на спину Джона. На шее и плечах, если ты не возражаешь, в первый раз, когда Джона отвели в баню, он чуть не выбежал из здания в смущении. Тогда он был более застенчивым, мысль о том, чтобы лежать лицом вниз на столе с подушками, обнаженным, если не считать полотенца, обернутого вокруг талии, в то время как какой-то незнакомец натирает его маслом, приводила его в ужас. Теперь это был один из его любимых способов расслабиться. Помогло то, что он нашел любимую массажистку, которая обслуживала его. Конечно, в течение следующего часа Гилилин своими талантливыми руками освобождал его тело от множества узлов, в то время как разум Джона обдумывал разговор, который у него состоялся с Элисив. Она привела так много хороших аргументов, что неудивительно, что она могла быть таким убедительным оратором, когда это было необходимо. Распустив последний узел на пояснице Джона, работник бани начал вытирать излишки масла с его тела. «Есть ли какие-либо другие услуги, которые вам потребуются от меня сегодня вечером, сир?» «Нет, не сегодня. У меня запланирована травяная ванна, и я хотел бы приступить к ней». Джон вытянул руки вверх, чтобы Гилилин мог стереть последние капли масла с его грудной клетки и впадины левого бедра. «Это звучит заманчиво, сир. Позвольте мне сопроводить вас туда». К тому времени, как он вошел в отдельную комнату, травяная ванна была уже приготовлена. Полотенца и мыло были аккуратно сложены рядом с ванной. На маленьком низком столике стояла тарелка с выпечкой и нарезанными фруктами, а также бутылка изысканного вина. Джон попробовал воду, и хотя она была идеально теплой, ему все равно нужно было немного подогнать ее. Струя огня взбаламутила воду, пока она почти не закипела, и тогда, только тогда, Джон погрузился в дымящуюся ванну с удовлетворенным стоном. «Это вряд ли полезно для здоровья», — заметил второй обитатель бани. «Что я могу сказать? Я люблю горячие ванны», — Джон расслабленно развалился на спине и закрыл глаза. «Итак, Энцо, как прошли тренировки по слежке?» Ридгар мрачно усмехнулся. «О, очень хорошо. Сначала мы с Алдисом заставили призрака убежать в лес и позволили новобранцам попытаться выследить зверя. Затем мы заставили их бежать, пока мы с призраком охотились на них, а они пытались сбить нас со своего следа. Это было забавно. Джон недоверчиво посмотрел на старшего воина. «Скажи мне, что ты не приказывал призраку растерзать кого-нибудь из проигравших?» «А нет, конечно, нет. Всего несколько укусов тут и там. Крови почти совсем нет. Кроме того, твоему зверю хорошо заплатили за его работу, целых 5 кроликов. Он наслаждался ими во дворе поместья, когда пошел сюда. Их дружба была странной, возможно, потому, что Энцо никогда не предполагал, что они оба переживут их вторую встречу. Когда воин, одетый во все черное, подошел к нему возле дома воительницы, требуя, чтобы они сразились, Джон не был уверен, но все равно согласился встретиться с этим человеком в его лагере. Их битва длилась почти полдня, одна из самых ожесточенных в жизни Джона, пока они не рухнули на землю бок о бок. Оба они были смертельно ранены, глотки соднили и кровоточили от слишком большого количества криков со слишком небольшим промежутком времени между ними, и ни у кого из них не осталось достаточно магии, чтобы произнести исцеляющие заклинания. У Джона оставалось одно целебное зелье, и по наитию он отдал половину его другому мужчине. Это было не особенно сильное зелье, и небольшого количества, которое каждый из них выпил, было достаточно только для того, чтобы не дать им истечь кровью на снегу. Немного восстановив силы, пара, прихрамывая, направилась обратно с горы к гостинице, где упала во второй раз. Им потребовалось 3 дня, чтобы прийти в себя. Как только они это сделали, мужчина сообщил Джону, что, поскольку он лишил воина его шанса наконец добраться до Савнгарда, он теперь будет оставаться рядом с Джоном, пока у него не появится другой шанс. Затем он представился как Энцо Власт. Джон поначалу не был в восторге от своего нового компаньона, но он быстро привязался к Энцо, как маленький мальчик привязался бы к опытному родному дяде. Помогает то, что частые тренировки, которые они проводили, подняли каждый из их навыков на новые высоты. Что такого в этом письме, что тебя так нервирует? Мерцающий свет свечи отражался от капель воды на темной коже Энцо, и глубокие глаза пожилого мужчины впились в голову Джона. О боги, Ердис рассказала тебе об этом. Джон в отчаянии всплеснул руками. Благие намерения были хороши, но его тошнило от того, что его спрашивали, все ли с ним в порядке. Конечно, она это сделала. Она твоя прислуга, а это значит, что ее работа – защищать тебя от угроз, даже если это угроза, твое же упрямство. А теперь скажи мне, о чем это письмо, или я состригу все твои волосы, пока ты будешь спать. С этой угрозой Джон погрузился в воду с хмурым выражением на лице. Он никогда не смог бы отмахнуться от Энцо, они были слишком похожи по характеру. Кроме того, Джон провел с ним достаточно времени, чтобы знать, что он обязательно выполнит свою угрозу. Помнишь, когда я рассказывал тебе об Арье? Ну, это она прислала мне письмо, она хочет, чтобы я приехал домой в гости. Через несколько месяцев у Рабба именины, и она хочет, чтобы я был там. Ты хочешь пойти? Спросил он. Нет, да, а, я не знаю. В любом случае, это не имеет значения, я бы никогда не смог это устроить. Почему бы и нет? Не притворяйся, что у тебя нет денег. У меня слишком много обязанностей, которые тоже требуют внимания. Я должен быть в Вайтроне через 3 недели для участия в Великом дворе Ерла Балгруфа, не говоря уже о моих обязанностях перед соратниками, коллегией и всеми остальными. У тебя уже есть другие люди, которые занимаются повседневным управлением этих организаций, пока ты занят другими обязанностями. Почему должно быть как-то по-другому? Кроме того, ты можешь просто выбрать кого-нибудь, кто будет представлять тебя при дворе, ты не будешь первым дворянином, который сделает это. Джон усмехнулся. Так я полагаю, ты будешь добровольцем на эту должность. Боги, нет, я ужасный политик. Ты говоришь это так, как будто я хороший. Не принижай себя, твои сладкие слова перевернули умы многих. Но как насчет той девушки-вампира, за которой ты ходишь по пятам, как щенок? Она достаточно вынослива, чтобы выжить при королевском дворе. Может быть, она даже съест парочку по-настоящему надоедливых дворян. Сирана. Джон сделал паузу, его брови нахмурились, когда он обдумывал то, что сказал Энцо. Она определенно умна, чтобы ориентироваться при дворе, и я верю, что она поступит так, как поступил бы я. К тому же она живет относительно недалеко. Полагаю, я мог бы послать ей письмо с просьбой зайти и... Отлично, этот вопрос улажен. Ты доставишь ее сюда, и мы уедем, как только ты приготовишься. Что? Подожди, мы. Что значит мы? Как ты думаешь, что я имею в виду? Я иду с тобой. Энцо снова стал серьезным. Я сказал, что не планирую покидать тебя в ближайшее время. Это включает в себя поездку на твою родину. Я буду там, чтобы защитить тебя. Тепло наполнило сердце Джона, но он еще раз попытался отговорить Энцо. Я даже не знаю, как мы доберемся до Вестероса. Я не моряк, и не собираюсь просто покупать корабль и плавать на нем самому. Энцо снова расслабился. О, я уверен, ты что-нибудь придумаешь. Ты умный мальчик. Отлично, тогда, я думаю, мы едем в Винтерфилл, фыркнул Джон, а затем полностью погрузился под воду. Позже той ночью Джон вернулся в свою постель с книгой в руке. Он удивился, когда обнаружил, насколько ему действительно нравится читать. Он всегда был приличным учеником, ему нравилось учиться, но он никогда не считал себя ученым человеком. Но после того, как он провел время в Скайриме, изучая все, что мог, в надежде найти что-то, что помогло бы ему победить Алдуина, он обнаружил, что читает все, что попадается под руку. Книги по истории, войне, политике, географии, языку, алхимии, математике, поэзии и магии. Он прочитал все это, даже написал кое-что сам и собрал внушительную личную библиотеку. Но сегодня вечером он обнаружил, что не может сосредоточиться. Он читал, или, скорее, пытался читать, «Игру за ужином» — одну из его любимых книг, и все же его внимание продолжало блуждать. Но почему? Он должен быть доволен. Постель Джона была мягкой и теплой. Его желудок был приятно наполнен жареной курицей с картофелем, яблочным пирогом и вином со специями. Его кожа и волосы были чистыми и свежими, пахнущими после ванны. Даже боль в мышцах прекратилась после массажа. Ответ был очевиден, и ему нужно было перестать его игнорировать. Казалось, уже в сотый раз Джон перечитал письмо Арии. «Дорогой Джон, мне пришлось отправить это письмо тайно. Мама говорит, что нам больше не разрешается писать тебе. Она отправила Брана спать без ужина, когда он все равно попытался. Отец выглядит таким грустным всякий раз, когда о тебе вспоминают, но он не говорит почему. Роб сказал мне, что отец написал что-то, что расстроило тебя в его последнем письме, и ты ответил ему, что больше никогда не хочешь с ним разговаривать. Это правда. Потому что я уверена, что он не хотел тебя огорчать. Когда мы получили это первое письмо 3 года назад, он был так счастлив, как и все остальные. Ну, почти все, но даже Тион улыбнулся этой новости. Теперь в основном всем снова грустно. Санса говорит, что нам просто нужно забыть о тебе, но она говорит много глупостей, поэтому я никогда ее не слушаю. Роб и я рассказывали Брану и Рикону истории о тебе, чтобы убедиться, что они тебя помнят. Бран говорит, что иногда ты ему снишься. В одном из них ты взбирался на действительно высокую гору и кричал ветру, чтобы он остановился. Разве это не забавно? Я могу понять, если ты не хочешь снова переезжать к нам жить. Честно говоря, я хотела бы переехать и жить с тобой, но приближаются именины Робба, и будет большой праздник, так что, пожалуйста, приходи в гости. С любовью. Твоя любимая младшая сестра, Арья. Что под ногами? Джон вытер слезу с глаза, он скучал по Арье. Вздохнув, он отложил письмо, задул свечу на прикроватном столике и откинулся на подушке, чтобы уснуть. Завтра у него было много дел. Глава 3. Ощущение дома. Джон Аи. Итак, позволь мне повторить это еще раз. Ты получил письмо от своей младшей сестры, в котором говорится, что в честь твоего старшего брата будет большой, шикарный праздник, и этого хватило, чтобы убедить тебя вернуться в то место, которое, насколько я могу судить, ты надеялся никогда больше не видеть. Я знала, что у тебя мягкое сердце, но это немного чересчур даже для тебя. Ты все упростила, Сирана, и я не мягкосердечный. Закатившиеся глаза Сираны сказали Джону, что именно она думает о его отрицании. Скажи это тому приюту, который ты финансируешь. Интересно, за этот месяц ты им прислал просто деньги и одежду или еще и лекарства, и посылку со сладостями. То, что я проявляю человеческую порядочность по отношению к детям-сиротам, не означает, что у меня мягкое сердце. Кроме того, с тех пор, как я убил ту старую коргу, я чувствую ответственность за них. К тому же, Мавин терпеть не может, когда ее затмевают, поэтому, когда я делаю щедрые пожертвования, она делает то же самое, и дети получают пользу от всех. Передай мне этот мешочек, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Но я повторюсь, что то, как ты стараешься привести каждого найденного сиротку в благородный приют, это признак мягкосердечного человека. Что это вообще за вещи? Спросила она, показывая на различные сундуки по всей комнате. Ну, это, Джон указал на большой сундук у своих ног, который он почти закончил упаковывать. Подарки для всех, когда я вернусь в Винтерфилл, два для Робба, один поменьше, когда я приеду, и один побольше на его именины, и по одному для всех остальных. Хотя, вообще-то, леди Старк и ее старшая дочь получат общий подарок. Также есть несколько мелочей, которые я могу раздать, если понадобится, например, если мой дядя приедет в гости. Сирана подняла взгляд с того места, где она лениво растянулась на его кровати, и подперла голову одной рукой, глядя на него своими горящими малиновыми глазами. «Знаешь, до вчерашнего дня, я не припомню, чтобы ты когда-либо говорил о своей второй сестре. Я имею в виду, я знала о дерзкой маленькой Арье, ты говорил о ней достаточно часто, и ты рассказывал мне о других, о Робби, который был твоим лучшим другом, соперником и постоянным напарником в одном лице, о Бране, маленьком искателе приключений, который любил лазать по замку и мечтал стать героическим рыцарем, даже о малыше Рикане, диком и склонном кусать тех, кто его расстраивает. Но я не помню, чтобы ты когда-либо говорил что-нибудь о Санде. О Сансе, поправил Джон, чувствуя себя немного виноватым, когда понял, что Сирана была права. Мы никогда не были близки, по крайней мере, после того, как она узнала значение слова «бастард». Она больше всего похожа на свою мать, вспоминал он, слегка улыбаясь Сиране с выражением «что ты можешь сделать». И все же, несмотря на это, ты все еще стараешься изо всех сил дарить подарки людям, которых ненавидишь. Иногда ты действительно можешь быть слабаком, прорычала многовековая вампирша, ее глаза светились еще интенсивнее. Джон покачал головой, устраиваясь у сундука и расставляя коробки, в каждой из которых был подобранный подарок, так, чтобы все они уместились должным образом. Все не так, я никогда не мог ненавидеть девушку просто за то, что она почитает свою мать. Может быть, мне было больно, когда она отказывалась признавать меня, но чтобы ее ненавидеть. Нет, я никогда не смог бы возненавидеть Сансу. Леди Старк, может быть, я немного ненавидел в свои самые мрачные моменты жизни. Но даже так я никогда не желал, чтобы с ней случилось какое-нибудь несчастье, потому что это причинило бы боль всем остальным. Джон никогда не знал, что такое ненависть в Вестеросе, были времена, когда он думал, что знает, но это была ненависть ребенка. Возможно, он познал гнев и печаль. Возможно, он познал одиночество и безнадежность ненависти к самому себе. Но он не знал настоящей ненависти. Нет, ей он научился в Скайриме. Ненависть не к наивному ребенку и ее холодной матери. Настоящая ненависть была направлена к Талмару, к Линвин и Анкана, к Харкану, чья жажда власти заставила его забыть любовь, которую он должен был испытывать к своей семье, к Мерсеру Фрию, чья жадность и амбиции заставили его предать данные им клятвы и тех людей, которые доверял ему, к Серебряной Руке, убила двух хороших людей и не дала им прожить оставшиеся годы. Была даже ненависть к Лемкилу, старому фермеру, который направил боль от потери своей жены в жестокость к своим дочерям. Джон ни на минуту не терял сна после того, как усыпил это ядовитое старое существо. Превыше всего остального ненависть была к колдуину. Когда Джон захотел быть честным с самим собой, он понял, что устал испытывать столько ненависти. Сирана уставилась на него, помолчав мгновение, прежде чем, наконец, сказать: «Ты лучший человек, чем я, Джон Беловолк». Джон пожал плечами. «Нет, я так не думаю. Мне действительно ни на что особо жаловаться. Что касается бастардов в Вестеросе, даже благородных бастардов кроме, может быть, тех бастардов, что родились в Дорне, то мне чрезвычайно повезло. Я был признан, жил в замке, получил отличное образование. Я должен быть благодарен, да и не было похоже на то, что леди Старк когда-либо действительно хотела причинить мне боль или желала моей смерти. Она просто хотела защитить своих детей. Сирана схватила его запястье и крепко сжала, заставляя его посмотреть ей в глаза. «Просто помни, мой отец души не чаял во мне, когда я была ребенком, и все же передал меня Молок-Балу, а затем он был готов использовать меня, чтобы обеспечить завершение своего драгоценного пророчества. Когда я выросла, я была ближе к своей матери, чем кто-либо другой в этом мире, но она все еще была готова использовать меня против моего отца и заперла меня на столетие, не планируя когда-либо выпускать». Джон почувствовал, как холодок пробежал по его спине. «Что ты имеешь в виду?» Хватка Сираны на его запястье была холодной и неестественно сильной, но тон, которым она говорила, был еще сильнее. «Я говорю, что ты никогда не должен сомневаться в жестокости, которой могут обладать родители, особенно если они считают это оправданным». Джону потребовалось мгновение, чтобы понять, что предлагал один из самых близких ему людей, и когда он это сделал, то все еще с трудом мог в это поверить. Он вырвался из ее хватки, теперь почти сердитый. «Сирана, нет, нет, Старк никогда не смог бы причинить мне вред. Во-первых, он слишком благороден, а во-вторых, он поклялся, что всегда будет защищать меня. Несмотря на то, насколько противоречивы мои эмоции по отношению к нему сейчас, я знаю, что это абсолютная правда. Что касается его жены, что ж, если леди Старк не научилась убивать людей взглядом, то любые неприязненные взгляды, которые я получу от нее, будут именно такими, обычными неприязненными взглядами со случайными агрессивными комментариями. Я провел достаточно времени рядом с Мавин Черный Вереск, чтобы знать, как с ними бороться. Но Сирана, теперь уже в бешенстве, вскочила с кровати и схватила его за плечи. «Ты этого не знаешь, Джон. За 5 лет люди меняются, и эти 5 лет, безусловно, изменили тебя, так что кто знает, что за это время стало с твоей семьей. Твой отец, ты сказал, что он хочет, чтобы ты вернулся домой навсегда, верно? Он может попытаться запереть тебя, когда придет время тебе уезжать. А его жена, что, если она увидит, каким богатым человеком и сильным воином ты вернулся и начнет воспринимать тебя как угрозу для своих детей и попытается отравить тебя? Или, эй, со мной все будет в порядке», произнес Джон, пытаясь успокоить ее. «Никто в Винтерфилле никогда не попытался бы причинить мне боль, тебе не нужно беспокоиться об этом». Теперь настала очередь Сираны покачать головой. «Ты никак не можешь быть в этом уверен. Ты не понимаешь, я не могу. Тьфу, клянусь, больше всего я ненавижу в тебе то, насколько ты чрезмерно доверчив». «Что? Я не слишком доверчив». Джон не был уверен, почему это больше всего разозлило его, но это так. То, что произошло дальше, удивило его. Услышав его гневный ответ, Сирана прекратила свой почти истерический бред. Мгновение непонимающе смотрела на него, а затем расхохоталась, плюхнувшись обратно на матрас. Джон недоверчиво уставился на нее, хихикающую на его кровати, на мгновение, прежде чем скрестить руки на груди. «Не хочешь рассказать, что тебя так рассмешило?» Сирана на мгновение попыталась перестать смеяться, задыхаясь от дыхания. В конце концов, она смогла восстановить некоторый уровень самообладания. «Мысль о том, что ты не слишком доверчивый, это самая забавная вещь, которую я слышала за всю свою жизнь». Джон нахмурился. «Я не понимаю, что ты имеешь в виду». Она издала смешок, больше похожий на маленькую девочку, играющую со своими куклами, чем на древнего чистокровного вампира. «Джон, ты тот, кто отправился в крипту ночной пустоты, находясь на службе у стражи рассвета, и, обнаружив спящую девушку-вампира с древним свитком на спине, решил не только не убивать ее, но и сопроводить через полстраны обратно домой, который также был до краев заполнен вампирами. И все потому, что она просто попросила тебя». Любой гнев или раздражение исчезли в сердце Джона, и он улыбнулся. Была веская причина, по которой Сирана уютно прижималась к сердцу Джона, теплая и вездесущая. «Ну», — сказал он с легкой насмешкой в голосе, «я должен был помочь тебе, если бы я этого не сделал, ты бы просто следовала за мной повсюду, пока я не сломался и не сделал, как ты просила». Сирана усмехнулась его шутке, осторожно потянув за одну из косичек, украшавших его волосы, прежде чем опустить руку вниз, чтобы провести ледяными кончиками пальцев по шраму вокруг его правого глаза. «Джон!» Он закрыл глаза и опустил голову. «Сирана, пожалуйста, я больше не хочу говорить об этом». «Ладно, хорошо, при условии, что ты ответишь еще на один вопрос». Джон на мгновение задумался об этом. С одной стороны, он действительно не хотел больше отвечать ни на какие вопросы, их было более чем достаточно за последние несколько дней. Но с другой стороны, он знал, что Сирана, как только она настроилась на что-то, вроде того, что она сейчас предложила, вероятно, было лучшей сделкой, которой он мог от нее добиться. Поэтому он кивнул и приготовился к ее вопросу. «Этот Нед Старк, человек, которого ты в детстве называл отцом, что ты чувствуешь к нему?» Джон вздрогнул и повернулся, чтобы начать складывать одежду, не желая, чтобы Сирана видела его лицо. «Он вырастил меня, обеспечил меня и защитил меня. Он любит меня, и я люблю его, но, как выясняется, осознание того, что тебе лгали всю твою жизнь, может все усложнить». Сирана фыркнула и начала листать страницы заполненного дневника, который он дал ей. «Ты разговариваешь с королевой сложных семейных отношений, Джон. Надеюсь, твои семейные проблемы не разрешатся так же, как мои». Джон воспользовался этой возможностью, чтобы попытаться увести разговор в сторону от своей семейной драмы. «Кстати, как у тебя дела с твоей матерью?» Сирана слегка напевала, обдумывая этот вопрос. «Хорошо», — сказала она медленно и осторожно. «Она не жалеет о том, что сделала, но она сожалеет о том, что причинила мне боль. Мы пытаемся снова привыкнуть друг к другу, это приятно. Мы даже работаем над восстановлением старого сада, все идет чудесно. Может быть, как только ты вернешься из своего маленького путешествия домой, ты сможешь прийти и посмотреть». Джон замер, как бы сильно он не заботился о Сиране и как бы ему не нравилось проводить с ней время, Валерика все равно приводила его в ужас. Прошло почти 2 года с тех пор, как они впервые встретились, и теперь он был почти уверен, что Валерика больше не ненавидит его и, возможно, даже в какой-то степени доверяет ему, но он сомневался, что когда-нибудь сможет ей понравиться. «Посмотрим», — предложил он. Сирана кивнула и продолжила. «Однако это трудно, пытаться восстановить отношения матери и дочери после стольких лет и боли. Итак, на данный момент мы работаем над построением отношений как равные партнеры, как коллеги, работающие над достижением одной и той же цели. И какая же это цель? Пытаемся править тем, что осталось от вампиров Скайрима. Видишь ли, хотя мой отец был главой клана Волкихар, которые были одними из первых вампиров, когда-либо появившихся на этой земле, он не был королем вампиров в том же смысле, в каком Элисив Прекрасная является королевой Скайрима. Но он был стар и могуществен, лорд-вампир, поэтому его слово имело большую власть над меньшими, независимыми кланами. Множество вампиров были просто нормальными людьми до того, как их обратили, и даже после этого все еще надеются жить настолько нормальной жизнью, насколько это возможно. Однако большинство в конечном итоге сходит с ума, потому что они не знают, как управлять своим новым голодом и способностями. Нет точно такой школы подготовки вампиров, в которую они могли бы пойти. Большинство из них в конечном итоге попадают в более жестокие кланы, потому что те, как правило, более заметны, а мирные, как правило, остаются как можно более скрытыми, и им действительно больше некуда идти. Мой отец подталкивал эти кланы выходить и сеять хаос, когда это возможно, нападать на поселения и путешественников. Обычно это заканчивалось созданием новых вампиров, и, таким образом, цикл продолжался. Мы с мамой надеемся попытаться контролировать или, при необходимости, уничтожить эти кланы, а также пытаемся помочь новым вампирам научиться управлять своим состоянием. Изран даже предварительно согласился работать с нами. Брови Джона взлетели вверх. Правда, это само по себе чудо, у вас двоих есть благородная цель, ради достижения которой нужно работать. Дайте мне знать, если я могу чем-нибудь помочь. Сирана улыбнулась ему, но ничего не сказала, и, пока Джон продолжал собирать вещи, они довольно долго наслаждались обществом друг друга в тишине. В конце концов, Сирана все же нарушила ее. «Значит, ты уезжаешь завтра?» «Да, корабль отплывает на рассвете». Аделайза говорит, что потребуется около 6 недель, чтобы добраться до Браавоса, где мы пришвартуемся на 3 дня, а затем около недели от Браавоса до Белой Гавани. Оттуда нам придется добираться по суше до Винтерфилла, что может занять неделю или две, в зависимости от погоды. Это будет долгое путешествие, но мы прибудем туда через несколько дней после именин Робба. Мы пробудем в Винтерфилле 1-2 недели, а в Вестеросе самое большее месяц, прежде чем отправимся обратно. Аво, ты готов идти? Почти, мне нужно упаковать несколько последних вещей и выполнить кое-какие поручения, забрать несколько заказов. Не хочешь прогуляться со мной, может быть, остановимся пообедать? Сирана посмотрела на яркий солнечный свет, который пробивался из-за закрытых штор на окне, и скорчила гримасу, как ребенок, которому подали особенно неприятные вареные овощи. Нет, спасибо, ты тоже иди делай то, что тебе нужно, а я, пожалуй, пойду вздремну. Хорошо, тогда увидимся за ужином. Если тебе что-нибудь понадобится, не забудь просто попросить Ердис. Сирана махнула рукой в знак согласия и без предупреждения начала снимать свою гладкую броню из кожи вампира, в то время как Джон в шоке выбежал из комнаты. «Господин Джон! Эй, господин Джон!» Джон споткнулся, услышав громкое приветствие, и чуть не уронил сверток со стрелами, который держал под левой рукой, и ящик пряного вина Эвитты. Ему посчастливилось купить несколько бутылок из новой партии, который он держал под правой. Он обернулся и увидел знакомое зрелище. Двойняшки Норды, Малка и Малка, 11 лет, оба с песочно-каштановыми волосами и ярко-голубыми глазами, спешащие к нему, уворачиваясь от ног других пешеходов. Когда они резко остановились перед ним, чуть не споткнувшись друг о друга, Малка шлепнула брата по затылку и яростно отругала его. «Ты, задница злокрыс, ведешь себя грубо. Тебе нужно обращаться к нему должным образом. Зови его Тан Беловолк или Великий Тан. Вот почему мама доверяет тебе присматривать за прилавком в магазине». Малка нахмурился и потер затылок. «Да ладно тебе, сырный мозг, он не возражает, что я называю его господин Джон». «Да, господин Джон». Он не мог удержаться от улыбки. «Конечно, нет, Малка, хотя некоторые могут не быть того же мнения, поэтому ты должен всегда быть вежливым, обращаясь к кому-то. Итак, что я могу сделать для вас двоих? Ну, мы с Малкой увидели, как ты проходил мимо магазина, и мы надеялись, что у тебя найдется время рассказать нам историю из какого-нибудь твоего приключения. Тогда, может быть, мы все могли бы немного перекусить». Две одинаковые невинные улыбки озарили его. Хитрые маленькие зверьки Джон, несомненно, любил детей, которые жили в городе, и в те дни, когда у него находило время, не было ничего необычного в том, чтобы увидеть, как легендарный дракон рожденный играется с кем-нибудь из местных детей или рассказывает им какую-нибудь сказку. На самом деле, он так любил их, что обычно его легко можно было уговорить купить каждому ребенку по паре конфет. Иногда Джон задавался вопросом, действительно ли он им нравится или им просто нравится угощение, которое он дает. Тем не менее, все равно почти всегда все заканчивалось тем, что он уступал их мольбам. «Боюсь, сегодня у меня нет времени». Их лица вытянулись, но снова оживились, когда он продолжил. «Но видите эти вещи, которые я держу в руках? Ну, мне все еще нужно зайти в пару мест, и я бы предпочел не нести все это сразу. Итак, если вы двое согласитесь доставить это барахло в поместье Высокий Шпиль, я заплачу вам обоим по 5 серебряных септимов каждому». «Договорились». Оба близнеца нетерпеливо закивали и протянули друг другу руки. Они были детьми вдовы свечника и никогда не ложились спать голодными, но Джон сомневался, что у этих двоих было много карманных денег. У Джона, однако, было предостаточно лишних денег. «Отлично, тогда давайте посмотрим, Малка понесет вино, потому что он сильный и выносливый, в то время как Малка понесет стрелы, потому что она осторожна и уравновешена. А теперь идите и подумайте о чем-нибудь хорошем, на что можно потратить эти деньги». Улыбнувшись, близнецы поспешили выполнить порученное им задание, в то время как Джон вернулся к своему, ему нужно было сделать еще две остановки. Сегодня в Солитьюде был прекрасный день, солнце светило ярко и тепло, а воздух был свежим и прохладным. Птицы щебетали с крыши, а верхушки деревьев и цветы наполняли воздух ароматом. Джону просто нужно было выделить минутку, чтобы насладиться всем этим. Война оставила много незаживающих ран, и Джон был вынужден принимать решения, которые все еще не давали ему спокойно спать по ночам. Но мир, Воссоединенные семьи и возобновившееся изобилие еды и ресурсов того стоили. Дверной колокольчик в сияющих одеждах зазвенел над ним. Когда он вошел, Эндри за стойкой подняла на него скучающий взгляд от своей книги. «Смотрите, герой Скайрима пришел почтить мое маленькое заведение своим присутствием», – протянула она. Джон надарил ее своей самой широкой, самой неприятной улыбкой. «Плохой день, Эндри. О, не больше, чем обычно. Спасибо, что спросил. Полагаю, пришел за своим заказом. Позволь мне взять это для тебя». Кивнув, Джон снова остался наедине со своими мыслями. Прошла неделя с тех пор, как пришло письмо от Арьи, и с тех пор каждый день был забит приготовлениями. Во-первых, ему нужно было найти транспорт. В конечном итоге это оказалось не так сложно, как он думал. Как оказалось, у Восточной имперской компании скоро должен был отправиться корабль в Браавос, и Джон смог использовать свое положение, чтобы обеспечить место для Энцо, призрака и себя, особенно после того, как Джон пообещал помочь им попытаться заключить торговую сделку с некоторыми торговцами в Белой Гавани. Дежурный офицер не был в восторге от идеи появления на борту гигантского лютоволка, но Джон показал ему, как он может использовать магию, чтобы уменьшить призрака до размеров щенка, и все были довольны. Все, кроме призрака. Затем Джону нужно было привести в порядок свои дела. Он разослал письма всем ярлам, еще отправил письмо Лирилу Марвейну и Адрилу Арана в Вороньей скале, сообщив им, что его не будет в стране несколько месяцев и что он назначил леди Сирану заменять его при дворе. Затем он отправил аналогичные письма в другие организации, в которых он не состоял, и сообщил им, что, пока он не вернется, если им нужна помощь, то могут попросить Сирану. Седобородые тоже получили письмо. Он подумывал также отправить одно к линкам, но в конечном счете решил этого не делать. У них были довольно натянутые отношения с тех пор, как он отказался убивать Партурнакса. Было больно, когда организация, которую он помогал восстанавливать, отвернулась от него. Он очень полюбил Эсберна и очень уважал Дельфину. Никто не воспринял новость о его уходе, даже временном, очень хорошо, но согласились работать с Сираной, поскольку Джон поручился за нее. Говоря о Сиране, она прибыла 3 дня назад, и он провел эти дни, пытаясь спешно объяснить ей обстановку при дворах ярлов, которые ей предстояло посетить. К счастью, Джон вел дневник, полный имен всех дворян Скайрима, их семей, сведений о прошлом и о том, можно ли им доверять в качестве союзников. Он также вел записи о различных проблемах, которые, вероятно, возникнут при дворе, и о том, как с ними справиться. Налоги должны основываться на доходах, излишек годового бюджета, разделить его между чрезвычайным фондом и зданиями общественных работ, найден притон скумы, закрыть его, арестовать дилеров и попытаться вылечить наркоманов, если это возможно. Сирана считала, что все это слишком сложно, но все равно старательно прочитала дневник, не забыв задать ему вопросы и сделать свои собственные заметки. После этого Джону надо было разобраться с проблемой денег. Поскольку он был совершенно уверен, что никто в Вестеросе не примет Септимы, но там, как и почти везде, ценили драгоценные металлы и самоцветы, он попросил Раю привезти часть сбережений, что он хранил в своем доме в владении Фалкрит, вместе с некоторым из его оружиями и доспехами. Наконец, возникла небольшая проблема с тем, как все это сложить. Сначала были подарки, которые лежали в одном сундуке, и золотые и серебряные слитки, которые были упакованы во второй сундук, полный россыпи драгоценных камней. В третьем были его доспехи и оружие. Было трудно решить, что из этой обширной коллекции ему следует взять с собой. Он явно не мог путешествовать без них, но какие из них он должен взять с собой, а какие оставить? В конце концов Джон решил взять с собой 2 своих набора оружия из эбонита и драконьих костей, одинаковые кинжалы, мечи и луки с приличным количеством подходящих стрел. Кроме того, Джон также решил взять с собой бритву Мируниса и, по наитию, сияние рассвета. Он также решил взять только 2 комплекта брони, 1 легкий и 1 тяжелый. Все это отправилось в другой сундук. В 4-й сундук Джон положил запас зелий, алхимических ингредиентов и небольшой дорожный столик алхимика, который Квин Навал подарил ему. Этот сундук Джон закрыл и магией, и стальным замком, которые были на всех сундуках, так как он не хотел, чтобы кто-нибудь рылся в нем в Вестеросе. 5-й, Меньший сундук будет содержать различные вина, бренди и медовухи, которые он возьмет с собой. Джон не собирался отправляться в путешествие без своих любимых напитков. В последнем, самом большом сундуке лежала его одежда. Теперь у Джона было много одежды, и он планировал взять кое-что из своих старых вещей, но гордая сторона его натуры решила, что нужно хотя бы несколько новых нарядов. Вот почему сейчас он был в сияющих одеждах. «Вот ваш заказ, это не совсем наша лучшая работа, ты едва дал нам достаточно времени для работы над таким большим заказом, поэтому нам пришлось кое-что изменить. Но все сделано по твоим запросам. Очевидно, хорошего качества, но без излишней показухи, и ничего общего с серыми волками по какой-то идиотской причине». Джон взял большой сверток ткани у Шви с благодарной улыбкой. «Спасибо, Эндри. Я знаю, что вам, Стари, пришлось работать в два раза больше, чтобы все это подготовить.